не хотела, чтобы кто-либо из соседей по вагону видел, что она станет есть. И как назло, а может быть, все это вело и к добру, оказалась за одним столиком с голубоглазым генералом медицинской службы, которого черт попутал хлебать щи именно в это время здесь, хоть ехал он вовсе не этим поездом, а просто случайно оказался на вокзале. «Вы?» — только и спросил он. «Я», — бледнее ответила Инна. «Выгнали?» — спросил он, наливая себе рюмку водки. «Конечно», — дрогнувшим ртом сказала она. «А как же? И осталась я с дочкой и с волчьим билетом одна на всем свете». Седенький генерал поставил обратно рюмку. «То есть как это?» «А так», все еще дрожа губами, понимая, как много сейчас поставлено на карту и какой выигрыш может произойти, если держаться по-умному, сказала она. «Так, очень даже просто. Мой муж, генерал, такой же, как вы, меня бросил. Я принуждена была пойти на эту работу из-за дочки и стариков-родителей, совершенно беспомощных учителей. Отец, кстати, погиб в первый год войны. Ну, а теперь, естественно, я одна виноват. Кто же может вам возразить, кто рискнет не согласиться с великим ученым и самым знаменитым доктором в стране?» Хитро подрастилась она, да еще и с генералом-академиком, когда он притом ногами топочет и кричит на женщину. «Я не топотал», — угрюмо возразил генерал, «но в ту пору, согласитесь, мне не до этикета было». Чувствуя, что верх будет ее, она сказала горько: «Дело не в этикете, а в куске хлеба». Подошел официант. Инна Матвеевна заказала только одно первое и сквозь слезы произнесла, словно бы самой себе: «Хоть горячего поем». «А дочка ваша как же?» «Дочке я купила яичко», — сказала Горбанюк. «Боюсь ее вокзальными супчиками кормить». Она отвернулась от уже виноватого и сочувствующего взгляда. «Разве я знала, кто он был?» Сморкаясь и плача, спросила она. «Разве мы там имеем право знать? И сколько их таких, думаете, один, да? А уж если вы такой великий и знаменитый, да еще и бесстрашный, то почему вообще не поставите вопрос о том, что у нас шить хирургам нечем, шелка нет, лесками шьют самодельными на лагпунктах, гипертоники, сердечники, почти дистрофики. Как их оперировать, вы об этом думали? Судить легко и клятвы давать, как в театре, и ногами топать». Ей принесли ее суп. С нарочитой жадностью она стала есть и хлеба туда накрошила. Генерал был не из тех, которых обольщают. Он был попроще. Такие жалеют и сострадают. Вроде ее покойного отца. Накричит, а потом себя же поносит и себя уничижает за справедливую вспыльчивость. Но чтобы вызвать это сострадание, нужно уметь быть жалкой. Жалкой и достойной. Жалкой и гордой. Не поддаться даже на яблоко для дочери, на плитку шоколада для ребенка же, а не вам. «Нет, на шоколадку я не клюну», — думала она. «Не это наш главный разговор». «В случае чего», — сказал генерал-доктор, — «в Москве вот мои позывные, а вось я смогу вам быть полезным». И той же белой докторской рукой, которую он так недавно пытался отстегнуть кнопку кобуры, генерал протянул ей листок со всеми своими служебными, домашними и секретными телефонами. Вот это действительно было ей нужно. Это не шоколадка. Но и тут она выдержала характер. Она как бы даже ничего не поняла. «Но зачем же?» — спросила Анна Матвеевна. «Для чего это мне?» Медный колокол на перроне ударил один раз. Ничего, она могла и опоздать ради этого разговора. Этот был почти главным, преддверием главным. Опоздает, генерал поможет догнать на курьерском. «Я постараюсь помочь вам», — произнес генерал-доктор, вставая вслед за ней. и, увидев, что она кладет свои бедные деньги за суп на стол, —